Глава 10. Время шло, и это свидетельствовало о том, что следствие топчется на месте. Правда, с того дня, когда Эндрю Маллиген выпил свой последний скотч, убийств больше не было. Но время уходило, и возвращение Берта Клинга в родной комиссариат, беловолосого, пышущего здоровьем, загоревшего под лучами отпускного солнца, свидетельствовало именно об этом. Лейтенант Бернс, который терпеть не мог свежих и бодрых людей, поспешил подключить его к расследованию. 7 мая, во второй половине дня, в то время как мэр и Карелла допрашивали миссис О'Грэди, очаровательную маленькую женщину, присутствовавшую при кончине Сальваторе Палумбо, Берт Клинг, сидя в комиссариате, изучал досье снайпера, чтобы быть в курсе дела. Он едва поднял голову, когда в дежурку вошла молоденькая блондинка. Мэр и Карелла сидели в гостиной маленького двухэтажного домика в районе Риверхед. Миссис О'Грэди поила их кофе, пытаясь в подробностях припомнить все происшедшее в последние минуты жизни Сальваторе Палумбо. «Мне кажется, он взвешивал фрукты. Молоко, сахар. Мне черный», — сказал мэр. «Детектив Карелла. Немного того и другого». «Я должна называть вас детектив Карелла, мистер Карелла, или как-то еще? Как вам нравится?» «Тогда, с вашего позволения, я буду звать вас мистер Карелла. Когда я называю вас детективом, мне кажется, что вы назовете меня женщиной О'Грэди. Хорошо?» «Отлично, миссис О'Грэди. Вы говорите, он взвешивал фрукты. А потом?» «Я знаю, что мы уже обо всем этом говорили, но...» «Потом он упал на свой лоток и соскользнул на землю. А я, кажется, закричала». «Вы слышали выстрел, миссис О'Грэди? В какой момент?» «Как раз перед тем, как поезд въехал на станцию». «Какой поезд?» «Метро. Наверху, на платформе». «Значит, поезд въезжал на станцию, когда выстрелили в мистера Палумбо». «Видите ли, я ведь не знаю толком, в каком порядке все произошло», — сказала миссис О'Грэди. «Я хочу сказать, что слышала выстрел, но в тот момент я не поняла, выстрел это или треск мотора, или лопнувшая шина. Ведь когда покупаешь фрукты, не ждешь выстрела, не так ли? Поэтому, хотя я и слышала выстрел, я не подумала, что Сэл, мистер Палумбо, получил пулю. Я подумала, что у него плохо с сердцем или что-то вроде того, когда увидела, что он падает. А потом все эти скачущие фрукты. И, конечно, я увидела, как у него по затылку течет кровь. Вот тогда-то я, наверное, и связала этот выстрел и то, что Сэл... Нет, я не знала, что он мертв. Ну, ранен, по крайней мере. А метро? Честное слово, все произошло так быстро. Поезд подходил. По крайней мере, я так думала, а может, он отъезжал. И выстрел, и раненый Сэл на земле. Все получилось так быстро, и я не могу сказать, что было зачем. Бедняга. Значит, вы не знаете, подъезжал или отъезжал поезд? Именно так. Но он уехал, я уверена. Он не стоял у платформы. Вы видели кого-нибудь на платформе, миссис О'Грэди? Нет, я даже не посмотрела. Сначала я подумала, что это треск мотора или что-то в этом духе. Мне даже в голову не пришло, что могли стрелять из ружья. Мне незачем было смотреть по сторонам. Я покупала фрукты и вовсе не обратила бы внимания на выстрел. Я поняла это только потом, поразмыслив после смерти Сала, если вы понимаете, что я хочу сказать. В конце концов, мне кажется, что я слышала выстрел, заключила миссис О'Грэди. «Это вполне возможно», — ответил, улыбаясь Карелла. «Мы справимся у контролера этой станции. Во всяком случае, миссис О'Грэди, большое вам спасибо, вы были очень любезны». «Это был очаровательный мужчина. вздохнула миссис О'Грэди. «Честное слово, очаровательный мужчина». Контролер станции, находящийся над магазином Палумба, уж никак не был очаровательным мужчиной. Это был старый и ворчливый маньяк, который задал им хлопот, как только они подошли к окошечку. «Сколько?» — спросил он сразу. «Чего сколько?» — спросил мэр. «Читать не умеете? Уточните количество билетов». «Нам билеты не нужны». «Карта метро висит вон там, на стене», — сказал дежурный. «Мне не платят за то, что я даю справки». «А за сотрудничество с полицией вам платят?» — спросил Карелла любезно. «С кем?» «С полицией», — сказал мэр, показывая свой жетон. «Что там у вас написано? Я немного близорук». «Там написано «Детектив полиции», — ответил мэр. «Хорошо, чего вы хотите?» «Узнать, как лучше добраться до Керузер-стрит, Калмс-Пойнт», — сказал Карелла. «Никогда не слышал о такой». «Неудивительно, я только что ее придумал», — сказал Карелла. «Я вижу, вы просто пройдохи». «Нет, бойскауты, ищем сокровища. Нам велели привезти медведя, впавшего в спячку. Вы первый, которого мы встретили сегодня». «Смешно», — произнес дежурный мрачно. «Очень смешно». «Как вас зовут?» — спросил Карелла. «Квентин, хотите мне устроить неприятности? Я ведь тоже служащий, знаете ли. Не очень-то любезно доставлять неприятности коллеге». «Ваше имя, мистер Квентин?» «Стэн, и что с того?» Старик подозрительно покосился на мэра. «А вас-то как звать?» Мэр, отец которого в припадке веселости дал ему еще и имя мэр, поспешил ответить. «Давайте-ка лучше оставим имена в покое, мистер Квентин. Мы хотели только задать вам несколько вопросов о том, что произошло на прошлой неделе там внизу, хорошо?» «Итальяшка, которого убили, вы это хотите сказать?» — спросил Квентин. «Ну и что? Я ведь даже его не знаю». «А откуда вы взяли, что он итальянец?» «Прочитал в газетах». Он повернулся к мэру. «Вы можете мне сказать, что такого особенного в имени Стэн Квентин?» «Расскажите нам о дне убийства». «А сказать-то нечего. Ну, выстрелили в него там внизу, вот и все». «Стреляли с этой платформы, мистер Квентин», — сказал мэр. «Если это докажут, то обвинить могут вас». «Смешно», — ответил Квентин. «А почему бы и нет?» «Почему нет? Я вот вашу бляху не могу толком разглядеть с 2 метров. Как же вы хотите, чтобы я убил этого парня внизу на улице?» «Вы могли использовать оптический прицел, мистер Квентин». «Конечно, я мог бы быть и губернатором штата, почему бы и нет?» «Вы не видели кого-нибудь на платформе с ружьем?» «Скажите», — спросил Квентин, — «вы меня совсем не поняли?» «Я плохо вижу, сечете. Другого такого косоглазого еще поискать». «А что же вы очки-то не носите?» — спросил Карелла. «С ума сошли! Мне это всю рожу искорежит», — совершенно серьезно ответил Квентин. «А как же вы видите, какие деньги вам дают?» — спросил мэр. «Я их прямо глазам подношу». «Хорошо, давайте уточним. Если бы кто-нибудь пришел сюда с ружьем, вы бы не увидели, что он несет, так?» «Вам еще разжевывать нужно», — возмутился Квентин. «Лучше скажите, мистер Квентин, у вас есть расписание поездов?» — спросил мэр. «В метро не вывешивают расписание, должны бы знать». «Конечно, знаю. Но разве служащим не выдают расписание? Вы знаете, когда приходят и уходят поезда? Может, вы любезно согласитесь рассказать нам?» «Конечно, про все поезда, которые сюда приходят». «Нет, только те, которые приходят и уходят около полудня, по направлению к пригороду. В будние дни около полудня. Именно. Есть поезд, который приходит в 11:57 и уходит через 30 секунд. Следующий приходит в 12:03, а уходит также примерно через 30 секунд. Они только открывают двери, чтобы люди успели выйти и войти, и сразу же уезжают. А чего вы хотите? Это же метро, а не Восточный экспресс. А ваши уши, мистер Квентин? Мои что? Ваши уши. Вы не слышали выстрела около полудня, в тот день, когда был убит мистер Палумбо? Это какой день был? 1 мая. Вы мне число говорите, а я вас про день спрашиваю. Я дни по названиям запоминаю. Это был вторник. Неделю назад? Завтра как раз будет неделя. Нет, я не слышал выстрела в день, когда завтра как раз будет неделя. «Спасибо, мистер Квентин», — сказал мэр. «Ваше содействие было просто драгоценным». Выйдя на улицу, мэр спросил Кареллу: «Ну и...» «Думаю, парень пользуется глушителем». «Согласен». «Здорово нам это помогло, а?» «Да, чертовски здорово». «Ты знаешь, у меня от этого дела уже голова кругом идет». «Кофе хочешь?» «Нет, у меня даже аппетит пропал. Мне еще надо повидать лифтера из дома Нордена и ту женщину, которая присутствовала при убийстве Фореста. А потом пусть ребята сходят». «Нет, я хочу сам с ними поговорить. Не доверяю полицейским». Молоденькая блондинка, которая вошла в дежурку, где Берт Клинт изучал дело, была никто иная, как Синди Форест. В руках у нее была черная сумка, а под мышкой большой голубой конверт. Она искала детектива Стива Кареллу, без сомнения для того, чтобы передать ему содержимое конверта. Она вошла в дежурку, ожидая увидеть Кареллу, но наткнулась на Берта Клинга, сидевшего за своим столом. Солнечные лучи пробивали сквозь зарешеченные окна, и ореолом сияли над его светловолосой головой. Он был загорелый, мускулистый, носил белую рубашку с открытым воротом и был погружен в досье, разбросанное по столу. Она его сразу возненавидела. «Извините», — сказала она. Клинк поднял голову. «Да, мисс». «Я хотела бы видеть детектива Кареллу». «Его сейчас нет», — ответил Клинк. «Могу я вам быть чем-то полезен? Я детектив Клинк». «Очень приятно». Она на секунду замолчала. «Вы сказали, детектив Клинк?» «Да». «Вы выглядите так». Она помолчала, будто то слово, которое она готова была произнести, казалось ей несколько неприличным. «Молодо. Для детектива, я хочу сказать». Клинк почувствовал враждебность девушки и среагировал соответственно. «Понимаете, — сказал он, — я сын начальника, поэтому меня и сделали детективом так рано». «Понимаю, — сказала она и оглядела комнату, явно раздраженная присутствием Клинга, самой комнатой, отсутствием Кареллы и вообще вселенной. Когда он вернется?» «Он не сказал. Пошел поговорить с людьми». Синди улыбнулась злой, сладенькой улыбочкой. «А вас оставили охранять заведение? Как мило!» «Да», — сказал Клинк, — «меня здесь оставили охранять заведение». Он-то не улыбался. Ему совершенно не нравилась эта маленькая вздорная девчонка с лицом, как будто сошедшим со страниц Saturday Evening Post и студенческим жаргоном. «Ну а поскольку я его охраняю, вам остается только сказать мне, чего вы хотите, и побыстрее, я занят. Чем могу вам помочь?» «Ничем. С вашего позволения, я подожду Кареллу». Она уже собиралась открыть дверь, как Линк внезапно вскочил со стула. «Оставайтесь на месте», — сказал он сухо. «Что-что?» — спросила Синди, широко раскрыв глаза. «Не двигайтесь, мисс!» — крикнул Клинк и, к великому ужасу Синди, вытащил из кобуры пистолет и направил на нее. «Идите сюда!» — скомандовал он. «И не трогайте свою сумку!» «Что? Вы с ума? Сюда!» — проорал Клинк. Она поспешно повиновалась, уверенная, что он убьет ее на месте. Она слышала о полицейских, которые теряют голову и начинают стрелять во все, что движется. Ей даже начало казаться, что Клинк вовсе не полицейский, а хулиган, случайно оказавшийся здесь. «Выложите на стол все, что у вас в сумке», — сказал Клинк. «Да за кого вы меня принимаете, черт побери?» «Быстро все на стол, мисс», — сказал он угрожающе. «Предупреждаю, что подам на вас в суд», — холодно ответила она и перевернула сумку, содержимое которой рассыпалось по столу. Клинк быстро осмотрел все ее добро. «Что у вас в конверте?» — спросил он. «Документы для детектива Кареллы». «Хорошо», — кивнул Клинк, убирая пистолет в кобуру. Она протянула ему конверт и произнесла ледяным тоном. «Будьте любезны, передайте это детективу Карелле, пожалуйста». Клинк взял конверт. «От кого?» «От Синтии Форест». «Послушайте, я извиняюсь. Понимаете, около 2 лет назад сюда пришла девушка. Спросила Стиву Кареллу, а его не было. Стива Кареллу и никого другого. Сказала, что подождет его, открыла дверь, вот так, как и вы. Вынула револьвер и заявила, что пришла убить Кареллу. Вот почему я...» «Детектив Клинк», — произнесла Синди, четко и твердо выговаривая каждый слог. «Я никогда не видела более отвратительного типа, чем вы». Она повернулась на каблуках и вышла. Клинк посмотрел ей вслед и пожал плечами. Потом подошел к столу Кареллы, чтобы положить конверт. И тут внезапно вспомнил, что имя Синтии Форест фигурировало в досье по меньшей мере 2 раза, и осознал, что речь шла о дочери Энтони Фореста, одного из убитых. Он чуть не бросился вслед за ней, но передумал. «Ну и черт с ней, в конце концов», — сказал он, бросив конверт на стол Кареллы. Конверт был набит сведениями о человеке, который был ее отцом. Большинство бумаг относилось к тому времени, когда он был студентом университета Рэмси. Составленные им доклады, фотографии футбольной команды, бюллетени за триместры, журнал, который он издавал, и все в таком роде. Карелла не увидит это до следующего утра, потому что до вечера пробудет в городе, а потом поедет прямо домой ужинать с женой и 2 детьми. Во всяком случае, в конверте не было ничего такого, что могло бы ему помочь. Кроме одной вещи, может быть. Этой вещью была старая театральная программка, порванная и пожелтевшая, в которой можно было прочесть. «Труппа, парики и котурны» представляет «Долгое возвращение». Пьеса в одном действии Юджина О'Нила. Программка дремала в конверте на столе Кареллы. Ее левая внутренняя страница была разделена на 2 части. В одной говорилось о заслугах труппы, а в другой содержались пожелания выпускникам 1940 года. На последней странице было рекламное объявление ресторана «Угари», специализировавшегося на домашнем мороженом и расположенного в 2 шагах от университета. На правой внутренней странице были помещены следующие сведения. «Участвуют» в скобках в порядке появления на сцене. «Толстый Джо» — Томас Ди Паскуали. «Ник» — Эндрю Маллиген. «Мэг» — Маргарет Бафф. «Олсон» — Рэндольф Норден. «Дрискл» — Энтони Форест. «Коки» — Дэвид Артур Коэн. «Айвен» — Питер Келби. «Кейт» — Хелен Стразерс. «Фреда» — Бланш Рут Леттиджер. «Первый хулиган» — Сальваторе Палумба. Второй хулиган — Руби Ферстенмахер. Этим вечером, когда детектив Карелла ужинал со своей женой Тедди и сыновьями-близнецами Марком и Эйприл, некий Руди Ферстенмахер выходил из метро, направляясь к своему дому в Маджесте. Но домой он не вернулся, потому что пуля от Ремингтона 308 ударила его в голову и убила на месте.